Приветствую, дорогая церковь. Я всегда считал, что главное настроение, которое передается Библии, это Божья любовь к нам. И сегодня хотел бы порассуждать об этом. В первом послании Иоанна, в 4 главе, я хочу прочитать 7 по 11 стих. Их очень часто на песни перекладывают. Замечательный стих, замечательный отрывок. Это 1 Иоанна, 4 глава, 7 по 11 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Вот. Женевская учебная Библия очень коротко этот стих толкует и лаконично. Любовь Бога Отца к своему Сыну – это источник любви, который связывает нас, верующих, в одну церковь. Даровав Сына своего в жертву за грехи, Отец дал верующим совершенную любовь и жизнь вечную. Другие толкования Писания гласят, что апостол Иоанн вообще тему Божьей любви поднимает часто и очень любит ее, как и я. Что и во второй, и в третьей главе этого послания упоминается об этом. Вот. И даже в этом отрывке много аспектов любви приведено. Господь возлюбил нас. Мы переживаем разный духовный опыт, мы без устали повторяем, что все мы разные, что у каждого свое понимание Писания есть. Но Господь один и тот же, и во веки веков все такое же. Мы подобны Богу в Его способности творить, и также мы подобны Богу в Его способности любить своих ближних. Братья часто приводят необходимость многочисленных служений в нашей церкви. Да, это так и есть. Это и молитвенное служение, и помощь нуждающимся, молитвы и свидетельства. И они все необходимы. Без них действительно не обойдемся мы никак. Но если мы будем делать эти вещи без любви, они не будут иметь никакой силы. Если мы приходим в собрание по инерции или по привычке, если мы приходим в собрание, даже будучи убежденными, что мы поступаем правильно, но не имеем любви, это бессмысленно. Бог есть любовь. И пока мы помним и исповедуем это, Господь пребывает с нами. Пока мы приходим в собрание по этой единственной большой причине, мы остаемся церковью. Я постоянно размышляю, вот все грешны, брат Алексей нам напомнил и своевременно. И как таким грешным людям Господь позволяет славить себя и приближаться к себе? Он же святой совершенно. Ну, я считаю, что это чудо, потому что чудо прощения – одно из самых великих, которые мы можем переживать в этой жизни. И даже до сегодня, то есть и с момента жертвы Христа. Разнообразие христианского мира как таковое – это тоже подтверждение славы Божией. Все стоит на различных пониманиях Писания. Любовь Божия – это только одна из истин. Вот послание Иоанна – это только одна из книг. еще есть множество аспектов, которые составляют нашу веру. И из-за этих множества аспектов часто возникают, споры. Может быть, просто рассуждения и многочисленные. Это из послания к Коринфянам я хотел стих прочесть. Я его прочту, но просто я хотел тоже упомянуть, что все мы верующие, но каждый из нас пришел ко Христу лично и имеет свой жизненный опыт. Просто если мы начнем объявлять, что наш жизненный опыт – это единственная правильная дорога ко Христу, церковь рассыпется, и каждый будет по одному ходить. Именно поэтому как раз цементом, скрепляющим верующих, есть Божья любовь, которая дает нивелировать все различия в наших убеждениях. Потому что каждый из нас общается с Иисусом, каждый лично Его познал, но Господь говорит нам лично не для того, чтобы мы разделились, а для того, чтобы мы глубже понимали Писание. Потому что я пришел как раз в первом послании к Коринфянам, апостол Павел, там, в первой главе, в 13 стихе, он очень осуждает ситуацию в Коринфской церкви, когда они восстали среди них учителя, которые частями христиан за собой водили, говорили один там, я Павлов, я Полосов, там, я Кифин, там, иные там, я Христов, говорили. И несмотря на то, что там очень четко объясняется, почему не надо придавать значение таким разделениям, потому что не Петр там, да, был распят, а Иисус был распят за грешников. Это не помешало человечеству просто очень большое количество христианских течений породить к нашему времени ближе. Я думаю, речь идет о тысячах даже деноминаций разных. Но посмотрите, и в послании к Коринфянам Павел христоцентричен. То есть, что бы он ни говорил, истину сводит ко Христу, к Божьей любви. Все рассуждения отметаются и становятся второстепенными. Апостол Иоанн в том отрывке, который я вначале зачитывал, он прям к Божьей любви, ко Христу точно так же сводит свои рассуждения. Он тоже христоцентричен. Я думаю, это великолепный образ христианина. К нему надо стремиться. Я сам и являюсь, и хочу быть в дальнейшем христоцентричным, и к Господу сводить всякие убеждения и чаяния, и вас к этому же призываю. Очень просто. Что такое христоцентричные христиане? Да? Такое слово, может, сложное. Но на самом деле просто вы обратились к Господу и покаялись. Вы приняли Его любовь. Примите и прочие Его дары. Бог своим детям дает их множество, дает их щедро и ничего не просит взамен. И если мы отдаем Ему служение или отдаем Ему свои силы и время, то не потому, что мы стали обязанными, а потому, что мы делаем это по любви. Тогда христианство работает так, как оно задумано. Бремена Христа благие. Неудобоносимых никаких трудных задач, таких, которые мы не могли бы постичь, Господь сказал, не будет для вас. Бремя Христа легкое. Сейчас с христианскими спорами та же ситуация, и слава Богу, если они проходят в любви и мире, потому что у меня есть друзья в других деноминациях, и мы о Божьей любви мы можем рассуждать часами, но можно сойтись с этой благодатной темой, можно сойти к различиям. Кто-то по-разному считает, что форма поклонения христианская должна быть другой, кто-то считает, что молитвенные дома не так построены, должны быть храмы, кто-то считает, что больше или меньше есть у христиан обязанностей. И если отойти от христианской любви и от жертвы Христовой в рассуждениях и обратиться к прочим аспектам веры, это часто может вызвать такое разделение. Я рассуждал о Писании, читал Ветхий Завет, Второзаконие. И там в конце, там очень суровое есть место, там прям Господь предрекает ужаснейшее наказание народу израильскому, если он отступит. Это прям меня даже смутило, я обратился к старшим братьям, чтобы мне разъяснили, и у нас тоже вышел долгий разговор. Слава Богу, мои сомнения разрешились на тот момент. Но я как-то не увидел, что половина главы, в которой вот эти вот довольно-таки мрачные строки приведены, это наоборот Божье обетование тем, кто будет верен Господу. Вот, что будет с израильским народом, если он будет идти правильным путем? Почему-то в большом тексте я половину не увидел на момент, когда... изучал Писание. Читать вот эти книги следует внимательнее. В первую очередь напоминаю себе, потом говорю и вам. Перечитайте Второзаконие, вы будете хорошо направлены, наверное, вот в христианской жизни, потому что мы всегда считаем, что израильский народ – это образ христиан, и вот 32-я, 33-я глава, это, 34-я там уже заканчивается, там Моисей прям конкретно говорит коленам, что их ждет в будущем, чем они могут послужить Господу, что у них наилучшим образом получается. Особые обетования, он мудро и дальновидно прорекает будущее, даже не надеясь на то, что себя будет народ вести свято. Он говорит, все равно отступите, но также мудро и дальновидно он говорит, Бог Отец Всепрощающий, если вы покаетесь в своих отступлениях, благо Божие не отойдут от вас. Господь любит свой народ, но он не может благословить согрешающих. Нужно покаяние, чтобы Бог явил свою великую руку. Он говорит, будьте святы, ибо и я свят. Ну, давайте же будем святы. На самом деле, ведь, опять возвращаясь к тому, что Алексей говорил, мы и вольно, и невольно согрешаем. Но, обращаясь к Господу, мы очищаемся от всякой неправды Его силой. Ну, дальше, рассуждая об этом месте, которое я приводил в начале, вот возлюбленные, будем любить друг друга, я думаю, ну, соответствую ли я Божьим ожиданиям? Настолько ли я хороший, настолько ли я люблю моих ближних? Я боюсь, что не соответствую. Но, читая по этой главе дальше, есть прям ответ на подобные сомнения. Это там 18 стих 4 главы вот, 1 послания к Иоаннам. Сказано там, совершенно любовь изгоняет страх. В страхе есть мучение. Все просто. Я люблю Господа, я люблю вас, и это изгоняет мои сомнения полностью. И дальше восхитительный 19 стих, прям вот восхитительный. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. К этой любви уже все готово. Нам не надо ничего делать, нам не нужно ничего выдумывать. Надо просто принять руку Божью. И так всегда. Вот богословы написали тысячи томов, сломали тысячу копий там, да, доказывая, кто лучше знает слово и кто более правильный христианин. Но Священное Писание, Библия сама о себе свидетельствует лучше гораздо, чем это могут сделать самые искусные богословы. Вот. И всякий раз, когда я хочу что-то вот подробно разъяснить, я вижу, что лучше просто прочитать место какое-то из Писания. И оно покажет, вот наилучшим образом, лучше, чем я мог бы сказать, гораздо. Покажет Божий план гораздо лучше. Вот я хочу прочитать из 32 главы Второзакония, с 1 по 4 стихи. 32 глава, с 1 по 4 стихи, Второзаконие. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он – твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен». Вот вообще вся эта глава, это прям сказано, что песня славы, которую поет Моисей Богу, когда после 40-летнего скитания избранному народу открылась земля обетованная, когда были побеждены все враги и когда они уже в эту землю входили. Благословит нас Господь славить Его не только в радости, но и в печали. Благословит нас Господь благодарить Его не только за победы, которые мы одерживаем, но и за поражение. Потому что больше всего благословит нас Господь благодарить Его за любовь, за милость и за Его прощение.